Что он хотел отыскать у дома Шатенки, Илья и сам не смог бы точно сказать. Однако, если он хотел разобраться в ситуации, то мог это сделать только здесь, в том месте, где эта жертва должна была находиться. Илья двигался осторожно, периодически останавливался и прислушивался. Не доходя до дома Шатенки, вообще спрятался в кустах, что росли у дороги, и долго всматривался в силуэт дома, вырисовывавшегося в свете месяца. Машин возле жилья Шатенки не наблюдалось, и Илья с полной уверенностью решил, что милиции здесь и не пахнет. Если бы менты приехали, то уж нашумели бы. Выждав четверть часа, Илья двинулся вперед. Когда он оказался у забора, то совершенно уверился в том, что тревогу здесь не подняли. Он придвинулся к калитке и заглянул во двор. И то, что он увидел, не принесло ему облегчения. В самом дворе никого не было, зато в комнате, которую снимала Шатенко, явно кто-то был. Через выбитое пулей окно струился свет. Илья прошел через калитку и юркнул за деревья, которые росли вдоль тропинки. Так, перебегая от одного дерева к другому, он добрался до дома, остановился и опять прислушался. Стрекотали кузнечики, где-то вдалеке тявкала тоненьким голосом собачонка, а из комнаты, в которой ярко горел свет, слышались какие-то шорохи. Выждав некоторое время, он стал продвигаться ближе к окну. Он скользил спиной по стене дома. Он осторожно переставлял ноги, боясь малейшим шорохом выдать свое присутствие. И хотя в руке он сжимал рукоять пистолета, почему-то сейчас чувство уверенности не переполняло его. Он добрался до окна, остановился и, затаив дыхание, готовый в случае чего прижаться к земле, заглянул в комнату. Взгляд моментально выделил то, что его интересовало. Стол у окна и сидящего рядом с ним на корточках человека. Он видел лишь спину человека, а если точнее, только верх спины. Остальное скрывало поверхность стола. Но и этого для Ильи было достаточно, чтобы понять. Человек что-то ищет в тумбе стола. А по пиджаку он понял, что это именно тот, кто сидел с Шатенкой в кафе. Нет, это не мент, совсем не мент. Девицы видно не было. Быть может, она вообще в доме отсутствовала. Илья перебрался к другой стороне окна, после чего опять заглянул в комнату. Отсюда вообще никого не было видно. Он перебрался на прежнее место и вновь заглянул в окно. Положение спины незнакомца не изменилось, и другие люди в поле зрения не попали. Скорее, их не было. Девицы здесь не было. Ломать голову, куда подевалась Шатенка, не было времени. Тут был ее спутник, и представлялась хорошая возможность избавиться хотя бы от него. Но прежде интересно было бы задать ему несколько вопросов. Последнее Илье очень хотелось сделать. И он знал, что спросил бы у этого человека. Самым простым было сигануть в дом через выбитое окно, наставить на мужика пушку и поинтересоваться, что он делает тут в такой поздний час, а заодно и еще кое-что. Например, кто он такой? Но, вспомнив, как совсем недавно незнакомец лихо сиганул рыбкой в сторону, успев к тому же отбросить от себя девушку, Илья решил от столь примитивного варианта проникновения в комнату отказаться. Незнакомец отличался хорошей реакцией, и можно было без сомнения предположить, если Илье что и удастся быстро сделать, так это только перемахнуть через окно. Все остальное не так просто. В очередь, пожалуйста. Илья перевел взгляд в сторону крыльца. Дверь была приоткрыта, войти обычным путем он посчитал лучшим решением. Он, по-прежнему прижимаясь спиной к стене дома, добрался до двери и тронул ее двумя пальцами, расширил проход. Свет, который только что едва пробивался в узкую щель, упал на крыльцо широкой полосой. Дверь не скрипнула. Илья почувствовал легкий ветерок и заключил. Это, скорее всего, усилился сквозняк от того, что он пошире раскрыл дверь. Он перевел дыхание, сжал покрепче оружие и проник внутрь дома, направляя Беретту на предполагаемую цель. Он оказался в комнате. Оружие Илья нацелил именно туда, где должен был располагаться незнакомец. Только незнакомца, который минуты раньше находился возле стола, в том месте не наблюдалось. Илья запоздало понял, что усилившийся сквозняк вполне мог привлечь внимание незнакомца. А затем уже его тело автоматически, хорошо отработанным движением, опережая мысль, резко развернулось, выбрасывая вперед руку. Илья не успел. Что-то тяжелое обрушилось ему на голову. Перед глазами поплыли радужные круги, и все окутало зыбкая пелена забытий.